нынешний год надобно с здешним двором пасиенцию иметь и довольствоваться тем, чтоб они нам помогли артиллерию, и, может быть, несколько батальонов под каким-нибудь предлогом дадут. Только на это крепко нельзя надеяться. В Берлине не спускали глаз с Эльбинга. В марте 1712 года Головкин имел разговор с министром Ильгиным, который представлял, какие услуги оказывает Пруссия России, пропуская царские войска через свои земли и оказывая им всякое вспоможение. «За такие услуги, — продолжал Ильгин, — изволили бы царское величество отдать нам Эльбинг?» «Царскому величеству, — сказал Головкин, — нельзя этого сделать без позволения короля польского и Речи Посполитой. Но если король прусский действительно вступит с нами в союз против Швеции, то царскому величеству можно будет представить польскому королю и Речи Посполитой дело так, что, может быть, они и согласятся на передачу Эльбинга Пруссии». «Можно и теперь, — отвечал Ильгин, — сделать сильные представления о необходимости передать Эльбинг Пруссии. Можно внушить, что прусский король необходим союзникам для свободного прохода войск их через прусские владения, для закупки хлеба и других потребностей, что у прусского короля много войска, и если его не удовлетворить отдачу Эльбинга, то он может перейти на сторону Швеции. А вступать нашему королю в войну против Швеции не нужно, потому что северные союзники довольно сильны и без прусской помощи. Но король наш рад помогать союзникам всячески». Через несколько времени Ильгин подступил с другой стороны. «Наш король, — говорил он Головкину, — хочет содержать нейтралитет, и, желая водворения мира на севере, не только хочет употребить для этого свой кредит при других дворах, но и оружие. Только надобно знать, что вы нам за наши труды дадите, и объявляем вам наперед, что из-за одного Эльбинга мы не станем хлопотать. Надобно еще что-нибудь прибавить». Это «что-нибудь» должно было состоять из части польской Пруссии и Курляндии. Головкин писал, что кронпринц к нам склоняется. Теперь кронпринц стал королем, и надобно было узнать, в какой степени он к нам склонился. «Здесь, — писал Петр Меншикову, — нового короля я нашел зело приятно к себе, но ни в какое действо он его склонить не мог, как я мог разуметь, для двух причин. Первое, что денег нет. Другое, что еще много псов духа шведского, а король сам политических дел не искусен, а когда даст в совет министрам, то всякими видами помогают шведам, к тому же еще не осмотрелся. То, видев, я, утвердя дружбу, оставил. Ежели б что мог сделать здесь, конечно, намерен был водою к вам поворотиться. Двор здешний, как мы усмотрели, уже не так чиновен стал, как прежде сего был, и многим людям нынешний король от двора своего отказал, и впредь чаем больше в отставке будет, между которыми есть много из мастеровых людей, отпускают, которые сами службы ищут. Так уж и картины, как слышим, продавать будут. Того для, когда у вас дела будут приходить к окончанию, тогда генерала Брюса отпустите в Берлин для найму мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны, а именно архитекты, столяры, медники и прочие. Не склонив ни курфюрста Ганноверского, ни прусского короля ни к какому действу, Петр хотел нанести сильный удар врагу со стороны Финляндии. Намерение свое относительно этой страны он изложил в письме к адмиралу Апраксину еще из Карлсбада 30 октября 1712 года. Сие главное дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию, как возможно, сильные действия с помощью Божию показать и идти не для разорения, но чтобы овладеть. Хотя оная, Финляндия, нам не нужна вовсе удерживать. Но двух ради причин главнейших. Первое. Было бы что при мире уступить, о котором шведы уже явно говорить начинают. Другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ведаешь. Не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. И, ежели Бог допустит, летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет. Немедленно по приезде в Петербург, в марте месяце, велел он приготовляться к морскому походу в эту страну. 26 апреля галерный флот, состоявший из 95 галер, 60 карбасов и 50 больших лодок с 16 тысячами войска, отплыл из Петербурга к Финляндии. Сам Петр, как контр-адмирал, шел в авангарде. В корде баталии находился генерал-адмирал граф Апраксин, в арьергарде генерал-лейтенант князь Михаил Михайлович Голицын и контр-адмирал граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у Гельсингфорса. Начальствовавший здесь генерал Армфельд, не дожидаясь приступа, ночью зажег город и убежал в Борго. Русские отправились к Борго, но шведы очистили перед ними и этот город. Русские овладели беспрепятственно и главным городом Финляндии — Або. Не только войско неприятельского, но ниже жителей тамо обрели, но все найдено пусто. Это было в конце августа. В октябре русские нашли, наконец, неприятеля, который решился принять битву при реке Пелкини. У Таммерсфорса генерал Армфельд был разбит Апраксиным и Голицыным. Следствием победы было то, что вся почти Финляндия до Каинии находилась в руках русских. И в Галштинии, и в Померании военные действия в 1713 году шли успешнее, чем в предыдущем. В начале марта Меншиков из Фридрихштата отправился в Гузум, где жил датский король, чтобы выговорить его министрам за неисправную доставку продовольствия русским войскам. «Если так продолжится, — говорил светлейший, — то мы принуждены будем оставить здешние действия».